Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 22 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Степанакерте очередное заявление президента Азербайджана назвали абсурдом. В МИД Армении посоветовали главе Азербайджана не заниматься самообманом. Посол Анджей Каспшик о процессе карабахского урегулирования. В Шуши прошел круглый стол по психическому здоровью. Итак, подробности новостного блока. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян ответил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, прокомментировав его недавнее заявление в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву о том, что Нагорный Карабах может стать автономной республикой. Если господин Алиев говорит об автономии, то мы посоветовали бы ему думать о собственном государстве. Ведь в Азербайджане есть множество национальных меньшинств, которые также проживают в статусе резерва. Аварцы, лезгины, таты, талыши, другие этносы. Пусть предоставят автономию им. Тем более, что последние стремятся к претворению в жизнь своих национально-освободительных чаяний. Если он не сделает этого сейчас, то есть большая вероятность того, что в дальнейшем в Азербайджане возникнут новые зоны конфликта. В случае же с независимым государством просто признают его суверенность, сказал Давид Бабаян. По его словам, заявление Алиева следует рассматривать с двух точек зрения. В первую очередь это демонстрирует некие перемены в самом Азербайджане. Алиев никогда ранее не говорил об автономии. До сих пор говорилось лишь об уничтожении Арцаха. Исходя из этой логики, можно не исключать того, что Алиев через месяц-два официально признает независимость НКР. С другой стороны, это маловероятно. Напротив, Алиев демонстрирует продолжение деструктивной нацистской политики, сказал Давид Бабаян. Он отметил, что вопрос об автономии вообще не может обсуждаться. В ходе всего переговорного процесса всего однажды было озвучено предложение, да и то о создании совместного государства, согласно которому Азербайджан и Арцах будут иметь статус с равными правами и так далее. Баку отклонил данное предложение, мотивировав тем, что территории и население Азербайджана и Арцаха несопоставимы и не могут быть равными. Давид Бабаян напомнил также, что в составе Азербайджана были две армянские автономии – Нахичеванская автономная республика, о судьбе которой всем прекрасно известно, и Нагорно-Карабахская автономная область. В Нахичеване имел место белый геноцид. Армянское население вынужденно покинуло Нахичеван, а в НКО население в течение 70 лет непрерывно подвергалось насилию, сказал начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян ответил на вопрос Радио Свобода относительно озвученных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявлений по Карабаху. Заявление главы Азербайджана можно рассматривать в качестве очередной неудавшейся попытки перевернуть реальность с ног на голову, исказить переговорный процесс, подчеркнул Тигран Балаян. В заявлениях руководителей стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые цитирует Алиев, четко зафиксировано, что статус Нагорного Карабаха будет решен посредством имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления народа Нагорного Карабаха. Было бы лучше, если бы руководство Азербайджана не занималось самообманом и не пускало пыль в глаза собственной общественности. Неделю назад руководитель Азербайджана уже публично признался о реальном содержании переговоров, отметив, что Баку призывают признать независимость Нагорного Карабаха, отметил пресс-секретарь МИД Армении. Высокопоставленные политические лидеры различных стран поддерживают деятельность Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом в эксклюзивном интервью Азер Ньюс сказал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. По его словам, сопредседатели Минской группы постоянно находятся в курсе всех деталей развития событий вокруг Карабахского конфликта и ежедневно занимаются этим вопросом. председательство ОБСЕ уделяет постоянное внимание конфликту, а также находится в курсе развития событий вокруг конфликта. Действующий председатель ОБСЕ, министр Франк-Вальтер Штайнмайер, посещал регион, и на повестке визита была в первую очередь проблема разрешения Карабахского конфликта. Об этом сказал личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик. Хотелось бы подчеркнуть, что проводимые на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск мониторинги не являются каким-либо исследованием или актом миротворчества. Мониторинги всего лишь дают информацию об общем состоянии дел. Мы будем их продолжать, сказал Каспшик. По его словам, эти мониторинги дают представление о ситуации на местах. Каспшик также отметил, что расширение офиса личного представителя председателя ОБСЕ не коснется его мандата и деятельности офиса самого Каспшика. Идея о повышении статуса НКО до статуса автономной республики обсуждалась уже в 1988 году, но была отвергнута, и трудно представить, что она более приемлема сейчас. Об этом сказал старший научный сотрудник по Кавказу фонда Карнеги Томас де Ваал. Британский эксперт по Кавказу также добавил, что более впечатляет умеренный тон заявления президента Ильхама Алиева, чем его содержание. То, что Алиев признает права карабахских армян, хорошо, и это представляет контраст с риторикой министра обороны этой страны, заключил Томас де Ваал. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакертском медицинском колледже имени Тамары Камалян состоялась презентация книги Эдуарда Мусаиляна «На позиции здравоохранения Арцаха». Книга отражает всю историю этого учебного заведения с момента его создания до наших дней. О важности данной книги и слова благодарности выразила директор Степанакертского медицинского колледжа Карина Кучарян. Впервые в стенах училища презентация книги, посвященная нашему колледжу. Книга, которая имеет важное значение для нашего колледжа, потому что в ней отражены почти все этапы становления колледжа. Колледж был открыт в 1932 году, и первые выпускники колледжа были участниками Великой Отечественной войны. А какую роль играет на поле боя, в госпиталях и медицинские работники, об этой важной роли знаем мы все. Со словами благодарности, конечно, должна обратиться к Эдуарду Мусаевичу, потому что это очень правильное дело в книге. Вся история нашего училища, дань уважения основоположникам училища и особое место занимает среди, конечно, Тамара Бускан, имя которой носит колледж. С особенно теплыми воспоминаниями, конечно, выпускники говорят о Кафьян Варе Шамировне, о других директорах, заучах, педагогах. Обо всем этом написал Эдуард Мусаевич в своей книге. Как зародилась идея написать эту книгу в слове автора Эдуарда Мусаиляна? Будучи во многих медицинских учреждениях нашей республики, я убедился, что подавляющее большинство средних медработников – выпускники Степанакертского медицинского училища. И впоследствии, работая здесь, в училище, в качестве рядового педагога, завуча, директора, а потом опять рядового педагога, пришел к выводу, что училище создал большую плеяду средних медработников, которые вместе с врачами сохраняют здоровье нашего народа. Книга историческая, это факты, архивные данные, кто здесь преподавал, как был создан, какую роль играл в становлении здравоохранения нашей республики. И сегодня, продолжая эту традицию, 30-х, 40-х и последствий годов, также продолжает подготовку специалистов для нашей республики, для учреждений здравоохранения. Много теплых слов было сказано в адрес автора книги. На презентацию были приглашены выпускники разных лет колледжа. Они делились своими воспоминаниями о педагогах. Среди выпускников колледжа известные в Арцахе врачи и медсестры. Во всех выступлениях звучала благодарность педагогам, в частности автору книги. Лунара Аванесян, педагог русского языка и литературы. Сегодня у нас праздник большой, потому что Эдуард Мусаевич изложил всю историю нашего училища. И я, конечно, очень многому у него научилась. Он очень строгий. лояльный и справедливый педагог. Хочется, чтобы многие педагоги равнялись на него. У нас очень много опытных педагогов. Это Лариса Григорьевна Саакян, Нора Михайловна, Орега Айрапетовна. Очень-очень много хороших педагогов опытных, которые передают свои знания нашим студентам и относятся по-матерински к ним. Вот это вот, я думаю, самое главное в училище. Большое спасибо, Эдуард Мусаевич, вам за то, что вы написали такую книгу, которая будет жить очень долго и послужит историей для нашего училища. В конце студенты и колледжи выступили с художественно-литературной композицией. Ассоциация психологов и психиатров НКР организовала в городе Шуши круглый стол с участием психологов, социальных педагогов, педиатров, учителей различных учебных заведений Шуши. Темой мероприятия были психоречевые расстройства детей. Напомним, возглавляет ассоциацию психологов и психиатров НКР Эльфрида Сарумян. Я подняла вопрос ранней диагностики психоречевого развития у детей. В чем суть ранней диагностики? Предупредить, знать, это уже и правильно лечить, и будет и будущее этого ребенка, и социум этого ребенка. Участники мероприятия коснулись также трудностей, с которыми сталкиваются дети с замедленными темпами развития психики и их родителей. По мнению начальника отдела оценки образовательной необходимости Центра оценки и тестирования НКР психолога Гасмик Исаян, давно пора, чтобы инклюзивное образование начиналось с дошкольных заведений республики. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.